смене 14 октября 1989 года. «Проходите, товарищи, для вас самые почетные места», — сказал Рой Медведев 14 узбекам. Через 2 часа я узнаю, наконец, что за почетные гости пожаловали на заседание депутатской комиссии для проверки материалов, связанных с деятельностью следственной группы прокуратуры Союза СССР, возглавляемой Гляном и Ивановым. Они подследственные, обвиняются в даче ложных показаний по делу о взяточничестве. Насколько любезен сопредседатель комиссии с молчаливыми южными мужчинами, настолько он агрессивен в отношении киногруппы из Свердловска. Эта кооперативная киностудия не должна здесь присутствовать, тоном, не терпящим возражений, указывает Рой Александрович. Протестую, мы не кооператоры, и у нас есть официальное письмо от директора Свердловской киностудии. К тому же мы уже 3 раза снимали ваши заседания. Я бы не возражал, если бы оригинал какой отснятой пленки вы отдавали нам. Поймите, мы делаем фильм не о комиссии, а о создании правового государства. Вы же хотите ввести такую жесткую цензуру, какой нет в Южной Корее. Здесь не митинг. Я попрошу вас. Господи, что происходит? Того и гляди, всем журналистам прикажут выйти вон. А ведь сами только-только разрешили допуск прессы на свои заседания. Почему так нервничает бывший диссидент, борец за свободное слово Рой Медведев? Почему тратит драгоценное время комиссии на выяснение отношений, которые все равно закончатся голосованием в пользу журналистов? Качают головами корреспонденты испанской «El País», американской «Christian Science Monitor», английской «Morning Star», бельгийской «Drapeau Rouge», спорят друг с другом депутаты. Только приглашенные аксакалы сидят, не шелохнувшись. Не понять Медведева. В прошлую среду после заседания он сообщает мне, что комиссия признала правильность выводов следствия КГБ по делу бывшего второго секретаря ЦК Компартии Молдавии, ныне кандидата в члены ЦК КПСС Смирнова. Оказывается, это, мягко говоря, не соответствует действительности. На заседании вскрылись большие недостатки в работе следователей КГБ под руководством полковника Духанина. Значит, прав один из 3 сопредседателей комиссии. Старший следователь прокуратуры Курской области Струков, сказавший в интервью московским новостям: «Рой Медведев иногда выдает желаемое за действительное, при этом говорит от имени комиссии, несмотря на то, что мы решили давать информацию от комиссии только с ее разрешения». В октябре 1989 года должность председателя решили упразднить, а 3 сопредседателями комиссии стали Медведев, Ярин и Струков. Они должны были по очереди вести заседание и коллегиально решать все вопросы по руководству комиссии. Однако, благодаря высоким покровителям, Рой Медведев по-прежнему играл первую скрипку. Любопытно, что в эпизоде, который приводился выше, вел заседание Струков, а хозяйничал-то Медведев. Не то чтобы диссидент Медведев не жаловал гласность, просто она мешала ему доказывать недоказуемое. Таких примеров полно в протоколах заседаний комиссии. Так, 26 сентября и 4 октября 1989 года комиссия заслушивала полковника Духанина и его коллег из КГБ. Свидетельства в нарушениях законности нашей группой противоречили фактам, изложенным в заключении по делу Смирнова. Поэтому депутатов больше интересовали другие вопросы. Почему подследственные вывозились в КГБ и как Духанину удалось за 20 дней изменить позицию всех без исключения обвиняемых.